хотя еще непонятное совершенно ей самой. Но поэтесса глубоко вдохновилась и даже перестала робеть. Войдя, она вежливо поклонилась на голоса господ и сверхзадание приветствовала их 24 строками, полной восторга, стройной рифмы, затем прочувствованными стихами из 12 куплетов, нарисовала перед ними живую картину сельского трудового дня. Но тут поэтесса, не учтя, так сказать, политики момента, вдруг преподнесла господам творческий элемент социального порядка в том именно виде, как продумала его за ночь она сама. Возвращает лето нивы, август радует жнецов, поселянин неленивый с нетерпением ждет плодов. Заскрипят полден телеги, вмиг кладушки на гумне. Кто возрос на лоне неги, тот не чувствует вполне, как усталому приятно зреть награду и покой. Поселянин уж понятно, он в восторге, сам не свой. Впрочем, слушатели, невольно поддавшись обаянию доманиного таланта, не стали особенно к ней придираться. Тем более, что батюшка-священник как будто и поддержал. Он сказал исправнику, что господа помещики, слушая чтение домани своих произведений, остаются всегда ими довольны и дарят ей книжки, например, «Конек-горбунок», сочинение поэта Ершова, совершенно безгрешная сказочка, и «Чернец», творение слепца Козлова. Кто-то лишь подарил стихотворение Пушкина, сочинителя не совсем благонадежного. Однако читать сию литературу, слепая, будучи сама не в состоянии, просила его, своего отца духовного. Он же, кроме сих книг, счел за благо прочесть ей также поучения святых отцов, религиозные и старинные повести и тому подобное. Домани, прибавил священник, всякое чтение охотно слушает, имея от природы великую любознательность. Священнику и беседующим с ним дворянам было неизвестно, какое неотразимое впечатление произвели на домане стихотворения Пушкина, и как глубоко запали они ей в душу. Исправник попросил священника записать несколько стихов домане, которые сам он вместе с присутствующими дворянами облюбовал, отбросив те, что слушателям не особенно понравились. Записано было таким образом лишь 7 произведений. Затем поэтессу отпустили. Это происходило в 1836 году, когда слепой Домани было 29 лет. 2 января 1838 года министр внутренних дел Блудов припроводил стихи девицы Анисимовой президенту Санкт-Петербургской императорской академии наук Шишкову, сообщая, что самому ему присланы они рязанским губернатором на усмотрение. По предложению Блудова, Академия 8 января в специальном заседании рассмотрела стихи Анисимовой и одобрила. Президент ввиду этого написал через 3 дня министру внутренних дел следующее. «Стихи сии отдал я в Российскую академию, которая с удовольствием их прослушала, и как по великодушному попечению вашему о нуждающихся и бедных, так и по соревнованию с вами поощрять возникающие таланты и словесность положила. Первое. Дать девице сей 100 рублей денег. Второе. Послать к ней из книг «Часы благоговения», российскую историю покойного Карамзина, писателя, посвятившего жизнь свою просвещению и добродетели, также и некоторые другие книги. Третье. Напечатать особой книжкой стихи ее в числе 300 или 400 экземпляров с вашим письмом и с моим о решении Академии ответом. Четвертое. Все сие, согласие вашего, припроводить к вам для доставления вышеозначенной девицы, прося вас покорно часть экземпляров отослать к ней, а другую раздать здесь, кому заблагорассудите». Стихи девицы Анисимовой. О домане заговорил весь Петербург. Слух о ней проник даже в институт человеколюбивого общества. Основанная при институте Валентином Гаюи типография рельефного шрифта с отъездом его из России часто замирала. Теперь же совет еще типографию решил оживить, изыскав на это необходимые средства, которых до сих пор никак раздобыть ему не удавалось. Журнал «Северная пчела» напечатал цветистый очерк, посвященный Домане, озаглавив его «Необыкновенное явление в нравственном мире». Нашелся и биограф слепой няни поэтессы. Должно быть, один из тех дворян, что вместе с исправником Спасского уезда Рязанской губернии слушал ее стихи в доме дегтяновского попа. Он писал в большом литературном издании. «С первого же знакомства она завладела всей моей душой, сроднило меня с селением, да то ли мне самому неизвестно.